Глава 12. Отвлекла нас суета в прихожей. Наши тайные соратники уходили. И если встречали их радостно, то теперь все были сосредоточены деловыми. Коротко попрощавшись, парни быстро спустились. Мы с Эриком в окошко пронаблюдали, как они сели в патрульную машину, развернулись и выехали со двора. Я ждал, что вот сейчас им на смену ворвутся броневики спецов, прислушивался к звукам на улице. Но все было тихо. Я даже начал сомневаться в себе. Неужели переоцениваю Сан Саныча? Но все внутри противилось успокоению, кричало об опасности, требовало немедленных действий. Эрик с Ильей пошли к Боре докладывать о результатах вылазки. Я остался на кухне. Конечно, мне было интересно, что там и как, но тревога разрывала нутро. Я продолжал смотреть в окно и ждать. Я окончательно понял, чего жду, только когда на горизонте возникли Григорий Ефимович с Артемом и Мишкой. Я дождался, пока они войдут в подъезд, и поспешил в прихожую открывать дверь. И тут сирена на улице резанула по нервам. Ко мне с диким мявом кинулся Дема. Коржик тоже вскочил и начал звонко лаять. Сердце забилось пойманной птицей. Я, оставив дверь открытой, подхватил Дему и бросился к кухонному окну. Во двор одна за другой въезжали военные машины. Сомнений, по чью они душу, у меня не было. «Ждали, сволочи, пока все соберемся», — вырвалось само. «Похоже, что так», — согласился Боря. Он вслед за мной тоже подскочил к окну. Оценил обстановку и быстро вернулся в комнату. «Вы знаете, что делать», — сказал он парням. Но те и без него, уже схватив подготовленные вещи, и когда только успели собраться, выскакивали на лестничную площадку и поднимались по ступеням вверх. «Влад, особое распоряжение нужно!» — крикнул мне Боря, на ходу запихивая в рюкзак недошитую ширму для источника. Я глянул на Веру Павловну, с трудом удерживающую рвущегося коржика, прижал к себе Дюму и рванул за парнями. За парнями и Ефимычами. Прыгая со ступеньки на ступеньку вслед за огнем, я вдруг подумал, что не знаю его земного имени. Мысль развиться не успела. Внизу хлопнула подъездная дверь. И негромко закрылась дверь в квартиру Веры Павловны. Квартиры, в которой нас уже не было. А парни в это время вылезали на чердак. Я быстро поднялся по короткой лестнице, влетел в чердачную дверь и остановился. Наши все растерянно стояли, а вокруг, теряясь в полумраке, виднелись спецы в брониках и касках-сферах. Тут разом включились фонарики в касках, и я увидел дула автоматов, недвусмысленно направленные на нас. «Как? Когда?» — забилось у меня в голове. А еще появилось странное удовлетворение. Я не ошибся в Сан Саныче. Он не идиот, он все просчитал. Все. Все. «Спускаемся по одному», — раздался снизу запахавшийся голос. Я даже не успел как следует собраться. По рукам рванулось пламя, и сам собой открылся портал. Прямо в чердачной двери. И тут же загрохотали выстрелы. Но на пути пуль возникла защитная сфера. Кто из богов успел поставить, я не понял. Да и не суть важно. Послышалась команда. «Прекратить огонь!» Но я уже падал в портал, утягивая с собой за футболку Арика. Рядом кучно сыпались наши. Я грохнулся на кого-то. Жестко приложился затылком. Так что зубы клацнули. И сквозь звезды в глазах увидел, как закрывается портал. Потом понял, звезды настоящие, мы на берегу Лосихи, недалеко от дачного поселка, про который рассказывал Арик. Мы с родителями сюда, на Луговину, приезжали на шашлыки. И именно это место я вспомнил, когда Арик рассказывал о даче Ильи. Тот, кто был подо мной, вновь завозился. И вдруг Боря с Григорием Ефимовичем кинулись к нему. Но не помощь оказать, а скрутить. Я сшиб одного из спецов. Видимо, он там на чердаке пытался зайти нам в тыл и, как следствие, эвакуировался вместе с нами. Боре с Григорием Ефимовичем пришлось повозиться, чтобы обезоружить его и связать. Хорошо, что он после портала немного дезориентированный был. Похоже, в первый раз таким образом перемещался. С пленного сняли шлем, выключили рацию. Автомат остался у Бори. Это был коротко стриженный русоволосый мужчина лет 30. Он, когда понял, что сопротивляться бесполезно, спокойно сел, поджав ноги. Я смотрел на пленного, а в душе рвалось: «Нас слишком мало». Объяснение было только одно. Не все успели уйти через портал. Кто-то остался на чердаке. Меня обдало холодом. Марина осталась. Я осиротел на один солнечный лучик, очень дорогой моему сердцу. Кто-то еще не успел выскочить. Я пока не понимал, кто. Главное, что Марина там. Если учесть выстрелы, то я даже не знал, жива она или нет. «Как же так?» — пробормотала Агафья Ефимовна. «Почему я не почувствовала засады?» Я помнил обрывком, как огонь сдернул ее в синий провал портала, едва тот начал открываться, как будто точно знал, что портал будет. Или реакция поистине божественная. Я посмотрел на огня. Он беззаботно улыбнулся в ответ. «Способный мальчик». И повернулся к Ефимычам. «А вы весело тут живете?» Я было вскипел, но, поймав хмурый взгляд Григория Ефимовича, прикусил язык. А он, проигнорировав слова брата, ответил Агафье Ефимовне. «Я тоже ничего не почувствовал». Они вместе посмотрели на огня. Тот по-мальчишески вскинул руки. «А что я? Я ничего». «Марана с Чернобогом предали вече?» — неуверенно спросила Агафья Ефимовна. «Или у спецназовцев мощнейшая защита от магии?» — ответил Григорий Ефимович. «А может, Перун?» — начал был огонь. Но Агафья Ефимовна резко прервала его. «Нет, он не мог». Пленный спецназовец склонил голову и ухмыльнулся. Меня взбесила его усмешка. Но я ничего не успел сказать. Ритка со стоном упала на колени. «Ранена?» — кинулась к ней Агафья Ефимовна. Ритка помотала головой и вдруг заколотила кулаками по земле. «Откуда, твою мать, они взялись?» «У меня были варианты откуда». Я нашел взглядом Борю, но он покачал головой. Парни до последнего не знали адреса. Я огляделся в поисках Глеба, чтобы сказать ему все, что я про него думаю. Но он тоже не успел в портал. «Нельзя здесь оставаться», — негромко произнесла Агафья Ефимовна. Григорий Ефимович хмуро кивнул и сказал огню: «Про развлечения потом поговорим. А сейчас...» — и начал творить заклинание. Вокруг нас заклубился туман и поплыл молочной рекой по берегу, простерся до дачных домиков, перетек за ограды, разлился, заполняя все пространство, скрывая мир от нас и нас от мира. Сквозь дымку я увидел, как огонь пожал плечами и бросил Боре: «Командуй!» Туман скрал, приглушив его голос. Боря огляделся, и я вслед за ним. Нашел взглядом Арика, и он, махнув рукой вглубь дачного поселка, сказал: «Вон там дача Ильи». «Веди», — отозвался Боря. «Только Илья остался на чердаке», — начал было Арик, но Боря повторил: «Веди». Передал автомат Григорию Ефимовичу, кивнул Артему, и они с двух сторон подхватили пленного. Его руки были связаны за спиной перекрученным платком Агафьи Ефимовны. И мы пошли вслед за Ариком вглубь дачного поселка. Идти пришлось далеко. Было зябко, несмотря на то, что мы двигались. А потом и вовсе заморосил дождь. Точнее, это над нами он моросил. А позади нас потоки воды были такой силы, что по дороге текли пузырящиеся реки. Я оглянулся и увидел, как Григорий Ефимович на ходу творит новое заклинание. «Дождь и туман? А что? Неплохая идея. Туман скроет нас от чужих глаз, а дождь смоет следы. Эх, если бы в арсенале у Сан Саныча для слежения был только визуал». Я шел и посматривал на пленного, которого вел Боря. Все-таки враг, да еще и военный. С другой стороны, я хорошо помнил, как Боря умеет смолиться. Да и другие его приемы помнил. Хотя тут было что-то другое, незнакомое мне и более жесткое. Короче, спецназовец послушно шагал и не делал попыток сбежать. Наконец мы пришли к нужной даче. Арик скользнул вдоль стены, из неприметной щели за наличником вытащил ключ, открыл дверь, и мы ввалились внутрь. «Свет не включать», — распорядился Боря. Это было разумно. В темноте светящиеся окна видно издалека. «Рубильник все равно выключен», — вздохнул Арик. Разулись у входа, аккуратно составили обувь. Неудобно проходить в дом без хозяев, но выбор невелик. К Сан Санычу на блины, остаться под дождем или сюда. Особенно если учесть, что одеты мы по-летнему, а на дворе заканчивался сентябрь. «Эх, печку бы затопить», — вздохнул Артем. «Дым еще точнее, чем свет, покажет, где мы», — отозвался Сергей. «Да знаю я», — сник Артем. И в его голосе прозвучала такая усталость и безнадега, что захотелось взвыть за компанию. Арик молча вытащил из шкафа обогреватель и включил его в сеть. Задумчиво посмотрел на незагоревшуюся лампочку и пошел включать рубильник. Но остановился на полдороги и повернулся к нам. В слабом свете окна лицо его выделялось серым пятном. «А мог Сан Саныч незаметно прицепить парням жучки?» — спросил он у всех и ни у кого конкретно. «Я бы почувствовал», — ответил Григорий Ефимович. «Но ведь засаду не почувствовали. Может, и на жучках была защита?» «Так же в никуда», — сказал Арик. Постоял в повисшей тишине, повернулся и пошел к рубильнику. Разорвала тишину жесткая усмешка. Следом полыхнул вселенским пожаром голос огня. «А это мы сейчас узнаем». Мне стало жалко плененного спецназовца. Загоревшийся индикатор на обогревателе сыграл роль ночника. Вроде и света немного, а люди и предметы обстановки вынырнули из тьмы и окрасились в зловещий красный. Пленник сидел на полу. Все наши окружили его. «Ну, и что скажешь?» — спросил огонь. Его голос придавил меня, но на лице служивого не дрогнул ни один мускул. «Вы преступники и должны быть наказаны», — спокойно и уверенно ответил пленник. «Кто ж тебе такое сказал?» — искренне удивился огонь. Пленный хмыкнул. Огонь обернулся к Ефимычам. «Понятно, мы уже преступники. Куда катится мир?» «В Тартарары», — ответил Григорий Ефимович и повернулся к пленному. «Как вы оказались на чердаке?» «Поднялись по лестнице», — усмехнулся пленный. «Почему мы вас не почувствовали?» «Чуйка сломалась». Пленный открыто издевался над богами. Или у него инстинкт самосохранения отшибло, или он не понимал, кто перед ним. Хотя, как Григорий Ефимович мог придавить, я знал не понаслышке. Но пленный сидел спокойно и никакого беспокойства не проявлял. Вот бы его посадить в подвал в школе магии. Интересно, там бы он остался таким же невозмутимым? Вспомнилось, как я нарисовал обломком кирпича треглав на двери в темницу черного. Рука сама потянулась к оберегу. Следом пришло понимание. «У него оберег», — сказал я. Григорий Ефимович согласно кивнул и посмотрел на Борю. Пленный отчаянно сопротивлялся, но Боря с Артемом все же стащили с него броник и куртку, потом футболку. Оберег у спеца действительно был. Татуировка. На груди и на плечах были набиты оплетенные змеями солнечные знаки. То, что это защитный рисунок, я понял сразу. Почувствовал. Пламя внутри заворочилось. Едва я протянул руку к татуировке. Спец нагло оскалился. И тогда Григорий Ефимович шагнул к нему. Из направленных в сторону пленного ладони потекло пламя. Тот закричал и выгнулся в руках Бури и Артема. Забился от боли. В комнате запахло паленым мясом. Я смотрел, как пламя течет по змеям, оседает в солнечных знаках, наполняет их светом, течет дальше. А змеи одна за другой бледнеют и исчезают. Когда последняя змея сгорела, спецназовец ошарашенно уставился на богов. «Ну вот и все», — сказал Григорий Ефимович, вытирая испарину со лба. «А теперь отпустите его». «В смысле?» — не поверил Боря. «В самом прямом». На Григория Ефимовича было страшно смотреть. Так сильно осунулся за эти 2-3 минуты. «Верните ему его вещи. Кроме оружия, конечно. И отпустите». «В чем подвох?» — спросил сбитый с толку пленный. «Нет подвоха», — ответил ему Григорий Ефимович. «Все люди Рувинии находятся под моей защитой. Люди могут воевать, устраивать разборки. Но для нас, для богов, они все равно, что дети. Все под защитой». Слово «дети» резануло меня. «Ну да, мы для богов дети. Между людьми и богами такая же пропасть непонимания, как между взрослыми и детьми. Только дети выросли уже». Непонятно, слышал ли пленный, что говорил ему Григорий Ефимович. Слишком потрясенное было у него лицо. Он пялился на Ефимовича и огня. Наконец он сказал неуверенно. «Просто так отпускаете? Я же приведу сюда войска. Я же знаю, где вы находитесь». «Приведешь», — со вздохом согласился Григорий Ефимович. «И мы проиграем. Но если мы проиграем, то купол падет, и Рувиния останется без защиты. «Какой купол? Что вы мне лапшу на уши вешаете? Заморочить хотите?» — вскинулся было пленный. «Лапшички бы!» — мечтательно улыбнулся Артем. «Мы ведь поужинать не успели». «Что поделаешь?» — ответил Григорий Ефимович. «Придется сегодня без ужина». «И, похоже, завтра без завтрака», — присоединился к разговору Боря. Казалось, они забыли про пленного. А он смотрел на них охреневшими глазами. «И что мне делать?» — вклинился он в разговор. Боря протянул ему куртку и броник. «Бери и проваливай. Была б моя воля, я б тебя не отпустил. Но у нас тут решают боги, так что...» Пленный взял свою одежду и потянулся за каской. Но Боря не спешил отдавать ее. Покрутив в руках каску, он с размаха приложил ее об пол. Осмотрев еще раз, протянул пленному. «Рация больше не работает, так что хоть дыхание переведем. Ну или скроемся, пока ты до своих доберешься». Спец поднялся, взял каску, неуверенно покрутил ее в руке. Потом остановился и повернулся к Григорию Ефимовичу. «Ты сказал, что все люди под твоей защитой. Это как?» И тут же быстро добавил. «Я вам все равно не верю, но...» «Они боги», — кивнул я на троицу. «Настоящие боги. Дождь-бог, огонь и леля. Неужели ты совсем их не чувствуешь? Уже должен почувствовать». Пленный ничего не ответил. Не сводя глаз с богов, сделал шаг к двери. Его никто не остановил. Шагнул еще раз. Никто не обратил внимания. Вышел за дверь и потихоньку прикрыл ее за собой. Когда за пленным закрылась дверь, Боря повернулся к богам. «Они оберегами закрыли его от вас. Он не чувствовал вашу силу», — сказал он. «И, судя по всему, не он один закрыт», — согласился Григорий Ефимович. «И что с этим делать?» — спросил Боря. Я повернулся к Арику. «Одного не понимаю», — негромко сказал я другу. «Мы боевые маги или как? Мы нафига учились? Только бегаем и бегаем. Может, пора уже дать бой?» «Может, и пора», — пожал плечами Арик. «А может, еще рано». Он смотрел на богов с Борей, которые стояли плотной кучкой, и что-то негромко обсуждали. Я прислушался и понял, что не могу разобрать ни слова, как будто между ними и мной шумит водопад. Это меня выбесило. Они явно закрылись от нас. Но мы на одной стороне, у меня родные в подвалах, Черный погиб, Марина осталась, а они... Внезапно открылась входная дверь, и вошел парнишка, мой ровесник. Он по-хозяйски щелкнул выключателем, и в комнате загорелся свет. «Смысл сидеть в темноте, когда отпустили пленника?» — спросил он и добавил, обращаясь к Агафье Ефимовне. «Батя так и не объявился?» «Сынок!» — охнула Агафья Ефимовна и кинулась к парню с объятиями. Однако он отступил назад и выставил вперед руку. «Давай без телячьих нежностей!» Агафья Ефимовна послушно остановилась и прижала руки к груди. «Сыночек мой ненаглядный!» — с нежностью прошептала она. «Мать, кончай!» — сморщился парень, и мне захотелось его пришибить. И судя по тому, как смотрели на него парни, не только мне. «Перунич, ты пришел зачем?» — спросил Григорий Ефимович, сделав акцент на слове «зачем». «Могу уйти», — пожал плечами парень. «Не дерзи старшим!» — вмешался огонь. Парень тяжело вздохнул, типа «достали», прошел на диван и сел, раскинув руки. «Звали, вот я и тут». «Блин, я совсем забыл про маяк». «Ты кто?» — спросил Артем у парня. Тот проигнорировал вопрос. Вместо него ответила Агафья Ефимовна. «Сыночек мой, Перунич». Я смотрел на нее и до боли хотел видеть маму, папу и Соньку.